Считаю, что это разумно, поддержал Рудаков. Товарищи, я уточнил следующее. Заводу предстоит огромный заказ по линии СЭФ. Для его реализации потребуется не 10 килограммов золота, как мы до сих пор предполагали. 50 килограммов золотой фольги высшей пробы получает завод. По самым скромным подсчетам, это 250 тысяч рублей. Вечером из Киева прилетел Виктор. Последние 5 лет он работал в МВД СССР, руководил контрольно-инспекторской группой. Николай Федорович рассказал ему о Санько, о своих предположениях. «Жаль, что не смогу подключиться», — потужил Виктор. «А хорошо бы». Он грустно посмотрел на Николая Федоровича. «Тебе 73, батя». «Стукнуло», — улыбнулся тот. «А мне 63», — вздохнул Виктор. «Я тебе в самом высоком смысле слова завидую. Мой предшественник ушел в запас, когда ему было 62, честно сказать, развалина. А ты, батя, огурчик, ей-богу. Если вспомнить, что деду довелось пережить, он крепко соленый огурец», — бухнул Геннадий. «Правда, товарищ генерал?» «Правда, капитан», — тихо сказал Николай Федорович. «Говоря по совести, мне страшновато, что в одно прекрасное время зазвонит телефон, сниму трубку и услышу голос начальника управления кадров. И скажет он мне так: дорогой Николай Федорович, министр просил передать вам наилучшие пожелания» и так далее. «А разве я смогу без своего дела?» Николай Федорович обвел глазами Никиту, Геннадия, Виктора. «Многие старики мечтают вечером лечь спать и...» Он махнул рукой. «А у меня одно желание, чтобы жизнь моя кончилась в бою. Не от пули бандитской, нет. А просто, чтобы в разгар очередного дела не стало генерала Кондратьева. Маша моя так из жизни ушла. А мне и подавно нельзя иначе». Утром Бородаев вышел из дома в самом приподнятом настроении. Все детали предстоящего разговора с Виктором Володиным были совершенно ясны, и Бородаев от удовольствия даже насвистывал веселый мотивчик. На углу крикливая тетка торговала горячими чебуреками. Бородаев купил 2, жадно сживал и поморщился. «С чем они?» «С барониной!» От возмущения продавщица сделала ударение не там, где нужно. «Проходи, тунеядец!» «А я думал...» Бородаев наклонился к ее уху и что-то сказал. Лицо продавщицы пошло красными пятнами. Она начала искать и хватать ртом воздух. Бородаев счастливо засмеялся. Он с трудом втиснулся в будку телефона-автомата, набрал номер. «Витек?» «Я». «Бородаев-то, ты мне нужен?» «Не могу. С Зиной встречаюсь». «Она мне ножик обещала принести. Я этот ножик у нее целый год выпрашиваю». «Так это же совсем в струю!» — обрадовался Бородаев. «Я около бутырки. Приходь сюда». «Где ворота, знаешь?» «Ну, найдешь, жду». «А Зина?» «А ты ей перезвони, пусть тоже придет. Женщины, они скрашивают это, смягчают, одним словом». Через 10 минут Бородаев подошел к дверям нового фирменного магазина, который примыкал к ограде бутырской тюрьмы. Витька стоял у дверей и вертел головой во все стороны. Видно было, что он кого-то с нетерпением ждет. Он был в новеньких джинсах клеш и красных носках. «А ты?» — увидел он Бородаева. «Чего тебе?» «Говори, отваливай». Витька настроился на встречу с девушкой и нервничал. «Как выпить, так друзья. А перед девчонкой стесняешься?» — обиделся Бородаев. «Конечно, я рылом не вышел, и биография у меня не героическая. Твою цацу не заинтересует». «Ладно», — пробурчал Витька. «Выпил я с тобой раз-другой. Так это не криминал. Говори, и я лью». «Деньги мне нужны, Витя», — вздохнул Бородаев. «Видишь, совсем поизносился, против тебя совсем шпана. Мне тоже хочется быть красивым. А ведь я тебе на той неделе 50 ре одолжил. От себя оторвал. На что ты их потратил? На эти самые?» Бородаев пощупал материал джинсов. «Сила, Америка». «А что матери объяснил?» «Посылка, мол, от Красного Креста», — он насмешливо прищурился. «Что надо, то и объяснил», — сквозь зубы процедил Витька. «Вон Зинка идет. Замри об этом». Он бросился навстречу девушке. «Зина, привет! Ты извини, что я тебя сюда приволок».